Оркестр размещался в оркестровой яме, по периметру которой пускали струи небольшие фонтанчики и пышно цвели белые азалии вперемешку с голубыми компанулами. В народе цветок называется «жених и невеста». Символично, учитывая, что именно здесь мы собираемся устроить первую встречу Чарли с Анитой. Передо мной вдруг отчетливо возникли образы жениха с невестой. Я видела Аниту, но жених стоял спиной. Нашли это Чарли. «Вы уверены, что герцогиня Деген справится?» Протягивая мне бокал с шампанским, лорд спугнул видение. «А солнце всходит по утрам?» Приняла напиток и сделала глоток, подмечая изысканный вкус. «Чарли будет здесь». Словно в подтверждении моих слов, в зал вошел молодой человек с фотографией, а вслед за ним, через несколько пар, Андреас и Марго. Брат, как всегда, в излюбленном белом костюме, а подруга в нежно-кремовом платье. Я улыбнулась. Никогда не перестану любоваться своим первым шедевром. Как горят глаза брата, как светится Марго. Именно поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Нет лучшей награды, чем счастье пары, которому ты помогла родиться на свет. Протягивая шампанское, я рассматривала гостей и не сразу поняла, что кто-то обратился к моему спутнику. «Лорд Герберт?» Посмотрела на седого мужчину с молодой и дорого одетой дамой, перевела взгляд на лорда Тень. «Нет, совсем он не лорд Герберт, а девица, которая с нескрываемым цинизмом и, я бы даже сказала, профессионализмом меня разглядывала, вполне вероятно, была выдернута из ближайшего дома терпимости к мужским порокам. Помоги себе сам. Явно не про безустали болтающего старика. Я даже не прислушивалась к его болтовне, с отточенной улыбкой кивая, когда речь заходила о моей красоте или щедрости самого лорда. Разумеется, мое колье получило достойную оценку. Денежную». Когда число подошедших выразить почтение лорду гостей перевалило за десяток, я не выдержала, подхватывая с подноса третий бокал шампанского, который, впрочем, ловко был перехвачен моим спутником и отставлен на столик. «Эй, тебе достаточно. Дама должна быть слегка веселой, но не пьяной». «Я пьяна? Да никогда герцогиня Деген не была пьяна. Но что-то да». Голова слегка кружилась. Что греха таить, я весьма нервничала, и слава духу огня, со мной разумный мужчина, способный вовремя вернуть здравый смысл. Жест был оценен. «Так сколько же у вас имен?» «Достаточно, чтобы не заботиться их запоминанием. Ни мне, ни другим». Этого было достаточно. По необходимости службы лорд наверняка выполняет какую-то иную работу, позволяющую ему сохранять инкогнито. Так сказать, работа, обеспечивающая прикрытие. Вот только почему так много разных имен? Почему не выбрать одно, не настоящее? Никто не знает настоящих имен лордов. Открою вам маленький секрет. Имя – наша уязвимость. Так значит, лорд Сазерленд... Ответом стала таинственная улыбка. Замечательно. Значит, эти высоко поставленные лорды всем врут и всех устраивает. Великолепно. Авантюрно. Захватывающе. Но не успела я насладиться восторгами, как кавалер подхватил меня под локоток и повел в сторону посла. Необходимо поздороваться. Думаете, уместно представлять послу свою любовницу? Сначала сказала, а потом подумала. Из десятка подошедших к нам господ как минимум четверть была с любовницами. Кто, как не я, способен различать такие вещи? Тем не менее, прежде мне не доводилось играть роль фаворитки, а потому меня терзали определенные сомнения. Однако лорд Тень уверенно подвел меня к ангарисскому послу, высокому, худому мужчине с кудрявыми смоленистыми волосами, тронутыми сединой на висках. Он предпочел традиционный флоский камзол ангарисскому пестрому кафтану. Никогда не понимала ангарисских традиций наряжаться в нелепые салатово-оранжевые наряды. Благо, присутствующие ангарисцы решили поберечь нашу психику. «Маркиз Дерти», – поздоровался мой кавалер, получив в ответ широкую улыбку. «Лорд?» «Освальд. Весьма польщен, что все огненные лорды почтили присутствием наше мероприятие». «Обязанность по протоколу», – сухо заметил мой кавалер. «Позвольте представить мою спутницу, герцогиня Присцилла де Ген». Я добродушно улыбнулась, протянула ладонь и, получив положенный поцелуй, принялась выслушивать комплименты о своей неземной красоте. «Благодарю, вы очень любезны». «Любезно вешаете лапшу на уши», – подсказывало подсознание. «Нет, по поводу моей внешности комплименты были искренними. А вот относительно несказанной радости от знакомства и далее по списку – ложь. Особенно про далее по списку». «Я бы представил вам свою дочь, Аниту, но она танцует с лордом Рувейра». Мы, следуя за взглядом посла, обернулись на танцевальную площадку и заметили Аниту в объятиях земляного лорда. Я сразу это поняла, поскольку после каждого его шага на полу вырастали цветы. Желал впечатлить юную красавицу. Девушка весело смеялась и, элегантно придерживая подол атласно-шифонного голубого платья, кружилась в танце. «Надеюсь, нам это удастся. У меня не так много подруг в столице». Поскольку мне в будущем понадобится сблизиться с Анитой, подготовить почву для этого следовало заранее. «Вы живете в столице?» – удивился посол, но вовремя вмешался лорд. Он крепко сжал мои пальчики, поднес к губам и поцеловал, заметив. «Герцогиня гостит у меня». «О, понимаю, понимаю». Взгляд посла вмиг изменился. Из герцогини я превратилась в дешевку, которой принялись подыскивать цену. Взгляд мужчины скользнул по моим плечам, декольте, талии и руке лорда на ней. «Понимаю», — вновь зачем-то добавил он, когда огневик притянул меня ближе, жестом заявляя, что подобный взгляд в мою сторону неуместен. Конечно, кто отважится вступать в прямой конфликт с одним из 12 лордов суверенного королевства? Но стало неприятно. Да чего же неприятно? Тем не менее, стиснув зубы, я улыбалась. Долг к тому обязывал. «Надеюсь, вы не откажетесь отобедать послезавтра вместе с нами». «Разумеется, лорд принял приглашение, а ведь у меня встреча с клиенткой, у которой скоро званый ужин, и она должна блеснуть на нем знанием этикета. Отсутствующим знанием, собственно говоря». Бессмысленный разговор продолжился бы, но как раз вовремя к послу подошел мужчина и, склонившись, что-то прошептал на ухо. Посол извинился, откланялся и был таков. Причем убежал с такой скоростью, словно ему было неприятно в нашем присутствии. Впрочем, он маг дома воды, так что неудивительно. Даже я ощущаю исходящий от лорда тени жар. Мне приятно, а вот противоположной стихии приятного мало. Учитывая, как легко прочитать этого мужчину, я стала сомневаться, что военные планы Ангариссии столь агрессивны. «Вы уверены, что Ангариссия настроена враждебно?» Глядя вслед удаляющемуся мужчине, я озвучила свою мысль. «Посол не похож на завтрашнего врага. Смеется, сыплет комплиментами, баллы дает, с дочерью желает познакомить. Отношения между государствами те же, что и между людьми. Можно с улыбкой всадить человеку нож в спину». И так уверенно сказано, что явно сознанием дела. Вот только лорд не из тех, кто всадит нож в спину. Уверена, он всадит в сердце, глядя прямо в глаза. Поспешила перевести разговор в другое русло, ведь поговорить было о чем. Мы неспешно прогуливались по залу, поддерживая беседу. «Вы упоминали в разговоре с маркизом, что я ваша гостья». «Гость» – вполне определенное слово. Его нельзя толковать иначе, как кто-то, кто живет в моем доме. Факт того, что в ближайшем будущем мы с лордом будем жить под одной крышей, заставлял меня волноваться еще больше, чем сейчас. «У вас будет целое крыло», — подтверждая мои опасения, обрадовал мужчина. Можете обставить комнаты по вашему вкусу. Бюджет не ограничен. Не думаю, что в этом есть необходимость. Уверена, мы справимся за неделю. От силы две. А в интерьере я довольно неприхотлива. Как пожелаете. Мы провели на балу довольно много времени, но Чарли и Анита так и не познакомились самостоятельно. Это означало, что линию судьбы следует подкорректировать. И у меня даже план родился. Я разглядывала танцующие пары, а мой дар нарисовал ближайшее будущее. Все получится. Нужно лишь немного постараться. Роберт! За спиной послышался сильный мужской голос и повеяло сыростью. Сильный водник. Лорд Сазерленд! Я едва не поперхнулась шампанским, услышав знакомое имя. Да, все же удалось тайком от провожатого ухватить еще один бокал. Общество лорда заставляло меня волноваться, и я не знала, как иначе успокоиться. «Кто ваша прелестная спутница?» В лицо я лорда Сазерленда прежде не видела и совершенно не была готова к тому, что передо мной предстанет симпатичный голубоглазый блондин на вид немногим старше моего кавалера. Идеальное лицо, без шрамов и глубоких морщин. Взгляд открытый и надменный. Этот к тайной службе отношения точно не имеет. Да и лица своего не скрывает, что еще раз доказывает мою правоту. В белых руках с хорошим маникюром явно ничего тяжелее бокала с вином не держал и владеет исключительно магией. Ее демонстрацию я уже имела неудовольствие наблюдать. Желание назваться другим именем отмела сразу. Натянула на лицо коварную улыбку и представилась. «Герцогиня, Присцилла де Ген». Протянула ладонь для поцелуя и, наслаждаясь произведенным эффектом, добавила. «Готова лично выслушать ваши глубочайшие извинения за недостойное поведение. Понимая, что обомлевший от моей наглости подлец, а рядом с лордом Тенью, я могла себе позволить такое поведение без страха. Мою руку целовать не станет. Я взяла своего кавалера под локоток и широко улыбнулась. Слушаю. И так хорошо в этот момент стало. Я чувствовала покровительство огненного лорда, хоть и не могла читать его эмоции. Даже просто то, что он находился рядом и смотрел на лорда Сазерленда с усмешкой, ни в коей мере не подрывая мой авторитет, но и не вмешиваясь в наш конфликт, придавала мне уверенности в собственных силах. Встречу один на один я бы провела совершенно иначе. Не усомнюсь, что надменный водник мог опуститься до оскорблений или неприкрытых угроз, но в присутствии моего спутника он себе такого позволить точно не сможет. «Могу я пригласить вас на танец?» Вместо извинений. И взгляд почему-то вовсе не на меня. Он спрашивал разрешение у Роберта. Роберт, его ли это имя? Что-то подсказывало, что у Тени множество имен, и вряд ли кто-то знает настоящее. «Если герцогиня не возражает», — спокойно ответил он, позволяя мне самой принять решение. «Приятно». «Я великодушно позволю вам реабилитироваться в моих глазах», — поставила бокал на мраморный столик. И хотя я отстранилась от лорда Тени, попав в объятия водника, мне было по-прежнему тепло. Словно огненное покровительство незримо со мной, и сырость чужой стихии не чувствовалась. Я и забыла. Ожерелье на мне наверняка зачаровано. Весьма предупредительно. Громко ударили духовые. Присоединились клавишные и пары, шелестя юбками и цокая каблуками, закружились в вальсе. Лорд Сазерленд оказался безупречным партнером. Впрочем, в том, что он ловелас, умелый танцор и любовник, я даже не сомневалась. У него на лице написано «специализируюсь по юбкам». Неудивительно теперь, что отказ герцогини О'Хары, которой мы неделю назад помогли избежать навязанного с лордом брака, он воспринял столь болезненно. «Значит, вы ждете извинений?» Без раскаяния, но и без угрозы, поинтересовался мужчина. Нет, извинений я не ждала, понимая, что их не будет. Но хотелось поставить мужчину на место. Показать, что он имеет дело не с пугливой барышней, а женщиной, способный стать для него достойным соперником. Поворот, смена партнера, и через два больших квадрата мы вновь встретились. «Нет, лорд Сазерленд, ваши извинения мне без надобности. Мелкое пакостничество вызывает лишь жалость, а не обиду». «Жалость?» – он в изумлении вскинул брови. «Вы остры на язык и знаете, как оскорбить мужчину». «Я бы ни в коей мере не позволила себе оскорбить вас. Не начни вы первым. Если так и дальше пойдет, мы будем вынуждены сменить офис. Прежний уже преет от вашей сырости и зарос плесенью». «Полагаю, вы выставите мне счет?» И так многозначительно прозвучало, что я ответила на потаенный вопрос прямо и с гордо поднятой головой. «Даже не сомневайтесь в этом. Лучше отступите первым». «Теперь?» – мужчина замер, бросив взгляд в сторону лорда тени, который, бесстрастно потягивая янтарный напиток, наблюдал за нашим танцем. «Теперь это дело чести. Но после нашего личного знакомства мои методы изменятся. Уверяю вас, герцогиня». Музыка стихла. Партнер поднес к своим губам мою ладошку и поцеловал. Я потянула руку на себя, когда жест вежливости превратился во флирт. Уж не намекает ли он на то, что начнет за мной ухаживать? О, духи четырех стихий! Мне только личной вендетты между двумя лордами не хватало. А я, стало быть, буду игрушкой в их руках. «Мужчины должны выяснять свои отношения, не вмешивая в это женщин», заметила я, когда партнер провожал меня обратно. «Вы весьма проницательны, герцогиня, но, уверяю, Роберт здесь вовсе ни при чем». Вот только я ему не поверила. Несмотря на то, что магия лордов была куда сильнее моего особого дара, и рядом с ними он молчал, я чувствовала врожденной интуицией, да и просто головой понимала, что мужчина лжет. Они с огненным лордом обменялись тяжелыми, очень неприятными взглядами, после чего лорд Сазерленд, чуть склонив голову, произнес: «Нужна короткая беседа. Наедине». «Я найду тебя», – спокойно ответил мужчина и перевел взгляд на меня. «А я что?» «Я ничего. Стою, красивая, и жду случая познакомиться с Анитой. Уверена, он обязательно представится». Вот только думала я сейчас совершенно не о деле. Глядя вслед удалявшемуся магу, я пыталась понять, что могло стать причиной личной вражды. То, что она была, я даже не сомневалась. И, скорее всего, из-за женщины. «Однажды он лишился своей любимой фаворитки. И винит в этом вас, без сомнений, закончила я. У него есть основания?» «Присцилла, какое тебе дело? Да и было это в далеком прошлом». Лорд Тень едва заметно улыбнулся и ответил: «Теперь для него дело чести увести мою фаворитку». Весьма обидный способ сказать, что я недостаточно хороша, чтобы заинтересовать лорда просто своей персоной. «Благодарю, вы сама галантность». «Это ваши выводы, я такого не говорил». Но и не опротестовал. «Спокойно, у меня нет никакого права злиться. В конце концов, и любовница-то я не настоящая, а лорд, тем не менее, щадит мои чувства, называя фавориткой, хотя вовсе не обязан». «Маркиза Дарти, кажется, заскучала. Самое время вас представить». «Я так не думаю». Мой кавалер удивленно поднял брови, а я достала из редикюля переговорный кристалл и нашла взглядом Марго. Они с Андреасом стояли на противоположной стороне бального зала, возле фуршетного стола. «Марго, сделай так, чтобы через пару минут Чарли стоял с бокалом чего-нибудь красного и поближе к танцевальной площадке. И чтобы в этот момент маркиза была в доступности полета жидкости». «Поняла», – бодро ответила подруга и, подмигнув мне, склонилась к Андреасу. «Наверняка брат в курсе нашей операции и окажет посильную помощь». «Вы посвятите меня в свой план?» «Вот пригласите меня потанцевать, и, быть может, посвящу». То, что мой план не такой уж и безупречный, я поняла сразу, как только оказалась в объятиях лорда. В голову ударило шампанское. Или мне хотелось так думать? Пожалуй, хотелось, ведь выпила я давно и не в таком количестве, чтобы голова кругом пошла. По закону подлости зазвучал ангарийский вальс, что неудивительно, ведь мы на празднике ангарийского посла. Это красивый, медленный и чувственный танец, во время которого пары имеют возможность познакомиться друг с другом поближе, скажем так, не только духовно, но и физически. Переместив широкую ладонь на мою талию, лорд медленно притянул меня вплотную к себе. Дыхание сбилось, когда моя щека почти коснулась воротника его камзола. Несмотря на мой высокий рост, лорд Тень был куда выше. Моя ладошка в его руке казалась совсем игрушечной. Разумеется, и этот лорд оказался идеальным партнером. Учитывая, как часто им приходится появляться на подобных мероприятиях, они наверняка стоптали множество туфель. «Значит, Роберт», – пробормотала первое, что пришло в голову, поскольку молчание стало невыносимым. Близость с этим таинственным сильным мужчиной меня необъяснимым образом волновала. Мое сбивчивое дыхание и пылающие щеки наверняка не ускользнули от его внимательного взгляда. «У меня множество имен. И как же вас называют ваши женщины?» Мужчина, повинуясь рисунку танца, надежно удерживая меня под лопатки, медленно наклонил и прошептал практически в губы. «Милый, дорогой, любимый». Его волосы коснулись моего лица, и как-то так само получилось, что я заправила черную прядь за ухо моему кавалеру. А затем скользнула ладошкой по щеке и мощной шее, прежде чем вновь коснулась плеча. Нет, в этот момент я не играла, хотя столь интимный жест был на руку нашей легенде. Сапфировые глаза блеснули огненными сполохами, а меня словно огнем обожгло. Для представительницы дома огня это вполне приятное ощущение, но чересчур сильное. Сердце заколотилось, как очумелое. Когда мужчина поднял меня обратно, и мы вновь заскользили по паркету, я негромко произнесла дрожащим голосом. «Учитывая отношения, которые мы демонстрируем окружающим, будет уместнее называть вас по имени». «Будет уместнее обращаться ко мне на «ты». «Хорошо. А что с именем?» «Выбери любое, какое нравится». Я подняла голову, чтобы видеть его взгляд. Отчего-то в этот момент захотелось понять, о чем он думает. Но, увы, мой дар предательски спал, убаюканный гораздо большей силой. Лишь таинственное мерцание удивительных сапфировых глаз. Какое имя подойдет ему? «Пожалуй, я так и буду называть тебя Тенью, пока ты сам не попросишь об обратном». «Понимаю, что прозвучало довольно провокационно, но таковы уж наши отношения. Лорда, кажется, мой ответ вполне устроил, поскольку танцевальная стойка превратилась в объятие. Это не заметить со стороны, лишь почувствовать». На мое счастье в редикюле завибрировал переговорный кристалл, и я нашла взглядом Марго. Девушка отсалютовала бокалом, игриво приподняв бровку. Рядом с ней, прямо возле танцевальной площадки, стоял Чарли с бокалом красного вина. Юноша о чем-то оживленно беседовал с Андреасом. Не знаю, что за тему завел брат, но казалось, упади рядом с графом метеорит, он даже и не заметит. «А теперь мне придется несколько испортить вашу репутацию. Или свою», — добавила, подумав. Неловкое «па» должно обернуться большим пятном красного вина на моем подоле. Понятливо кивнув, лорд умело подвел нас к краю танцевальной площадки, затем положенный по рисунку танца поворот, и, сделав вид, словно подвернула ногу, я налетела прямо на Чарли. Красное вино немедленно украсило мой наряд от корсета до самого края подола. Марго воспользовалась моментом всеобщего замешательства и плеснула свое вино на подол маркизы, что по моей просьбе стояло неподалеку. Гости замерли в удивлении. Не меньше удивились и главные действующие лица спектакля. Кто-то искренне, а кто-то не очень. «Простите», – засуетился юноша и, схватив со стола салфетки, протянул нам с Анитой. «Благодарю. но не думаю, что салфетки смогут чем-то помочь», – возмутилась я. Тем не менее, помощь приняла и попыталась стереть пятна. Понятное дело, у меня ничего не получалось. Маркиза подарила Чарли неприязненный взгляд. «Еще раз прошу меня простить», – извинился граф, глядя на девушку. «На самом деле, это моя вина. Ногу подвернула. Вы здесь ни при чем», – нервно заметила я, усердно оттирая пятно. «Ну вот, наряд испорчен. Видимо, нам придется возвращаться домой». Я посмотрела на своего лорда и поняла, что обращение милый и дорогой в этот момент было готово сорваться с уст само собой. Неудивительно, что женщины обращались к нему подобным образом, хотя, казалось бы, ничего особенного мужчина и не делал. «Не переживайте», – воскликнула Анита. «Я неплохо владею водной магией. Мы быстро исправим это недоразумение». Мой расчет оказался точным. Теперь самое главное, чтобы Марго убедила Чарли пригласить Аниту на танец. В знак извинения это будет уместно. Никому и в голову не придет, что подобное знакомство было подстроено. А дальше дело за нашим графом. Надеюсь, он хоть немного более решительный, чем выглядит на первый взгляд. Конечно, я могу подстроить цепь событий, и в этот момент даже видела улыбку на губах Аниты, танцующей с Чарли. Вот только заставить их полюбить друг друга не так просто. Для этого, как минимум, мужская харизма нужна. Впрочем, Аниту тоже следовало подтолкнуть. Я неожиданно подошла к лорду и, прильнув к нему всем телом, привстала на носочки, заглянула в глаза, медленно скользя ладошками по сильным рукам. В глубине сапфиров всколыхнулся огонь. «Надеюсь, ты не заскучаешь без меня. Обещаю скоро вернуться». И медленно поцеловала в уголок губ. Не вульгарно, но на грани приличия. Краем глаза заметила, что Анита пристально за нами наблюдает. Немного отстранилась, чтобы уйти, но лорд неожиданно притянул меня за талию к себе и прошептал прямо в губы, почти касаясь их. «Без тебя это будет нелегко. Постарайся не задерживаться». «Обещаю», – нежно погладила его по щеке, улыбнулась и, мягко выскользнув из объятий, отправилась с Анитой в уборную. Казалось бы, все сделала легко и непринужденно, а у самой коленки дрожали и сердце заходилось. Даже ладошки вспотели. Это неожиданное, но необходимое по сценарию близость меня словно молнией поразила. Особенно, когда лорд одним властным рывком притянул меня к своему сильному телу. Одно воспоминание об этом обжигало щеки огнем. «Вы такая красивая пара!» – мечтательно протянула Анита. На то и был расчет. Девушка должна была первой завести разговор на мужскую тему, а с незнакомкой это не так-то и просто. «О, спасибо! Признаться, я впервые в жизни потеряла голову. И ведь даже врать не пришлось». Девушка подхватила меня под руку и улыбнулась. «Анита». «Присцилла». Мне понравилась ее открытость и дружелюбность. Конечно, это странные качества для дочери посла, но, впрочем, пост занимает не она. Мой батюшка с головой в политике, а меня в эту сферу даже не тянет. Дети порой бывают совершенно не похожи на своих родителей. «Хотела бы и я так же. Мне уже 19, но отец все считает, что я маленькая. А тебе не страшно с лордом?» Я изумленно сдвинула брови, не понимая, что именно девушка имеет в виду. «Ну, я про этот огонь на его лице. Он не обжигает?» По-доброму рассмеявшись, я прошла вслед за Анитой в просторную светлую уборную и объяснила. «Это другие видят огонь. От меня лорд своего лица не прячет. Никогда в моей жизни не было такого мужчины». Активировав кран, я хотела замыть пятно на юбке, но Анита подмигнула и сделала все сама. Она достала стикс, начертила на моем подоле руну, и в следующий миг все пятна исчезли. «Ничего себе! Какое полезное заклинание!» – восхитилась я, разглаживая горячими ладошками складки. Пользуясь случаем, я заодно поправила макияж. На моем первом балу, когда я была впервые представлена обществу, одна девушка... Анита мотнула головой и, перескочив очевидно неприятные подробности, закончила. В общем, с моего первого бала я всегда держу при себе стикс, а в голове это заклинание, чтобы никакое недоразумение не испортило мой вечер. Еще раз прошу прощения. Девушка быстро привела в порядок свое платье и улыбнулась. Ты не виновата. Это тот юноша меня облил. Но толкнула его я. Значит, и вина на мне. Но не будем о грустном. Как тебе бал? Успел кто-нибудь понравиться? Приглаживая волосы, я смотрела через зеркало на собеседницу, которая подкрашивала губы. Здесь много знатных и симпатичных господ, но пока никто не сразил мое сердце. Понимаешь? Она закрыла помаду и задумалась. Мне хочется, как в сказке, чтобы цветы, прогулки под луной, записки и взгляды из-под ресниц, чтобы дрожали коленки, а от первого поцелуя взлетала ножка. Вот так вот. Она повернулась спиной и подогнула ножку, явно представляя себя в объятиях возлюбленного. Маркиза и не думала, что в этот момент вручила в мои руки ключи от собственного сердца. План по завоеванию этой милой девушки нашим графом выстроился настолько четко, словно я его с листа читала. Но для этого следовало закрепить наши отношения. Думаю, у тебя все это обязательно будет. Я успела понять, что в столице можно встретить настоящую любовь. Так ты влюблена? Глаза девушки заблестели, и она, подпрыгнув, даже в ладошки хлопнула. Этому юному созданию так не терпелось влюбиться, что провалить наше задание способен разве что полный лентяй. Наверное, в такого, как лорд Тень, сложно не влюбиться, сказала, а сама смущенно отвела взгляд. По роду своей деятельности мне приходилось врать или недоговаривать, но лгать о собственных чувствах оказалось сложнее. Мой мнимый любовник вызывал трепет и влечение, но любовь? Не думаю. Присцилла, я здесь совсем никого не знаю, а общество, которое навязывает батюшка, мне совершенно претит. Какие-то взрослые и жутко скучные тетки. Не откажись прогуляться завтра со мной. «Общество всегда можно поменять», – подмигнула. «Мой брат устраивает завтра званый ужин. Приглашаю. Он королевский маг. Уверена, твой батюшка не станет возражать такой компании». «О, было бы изумительно. Скорее бы завтра». «Ну же, Анита, зачем ждать завтра, если что-нибудь удивительное может случиться уже сегодня?» Подхватив девушку под локоть, я повела ее обратно в зал. «Знаю Марго. Уверена, она уже обработала Чарли, и тот разве что не мечтает пригласить мою трепетную подопечную на танец. Мы нашли подругу, Андреаса и Чарли в зоне для отдыха. Они расположились на мягких голубых диванчиках и забавлялись игрой в карты. Лорда с ними не было. Не представляю его за игрой в карты». Заметив нас, мужчины поднялись. «Сестра!» Андреас кивнул и, плутовато улыбнувшись, добавил. «Твой возлюбленный просил передать, что вынужден ненадолго отлучиться». Так и подмывало дать ему тычка, но я сдержанно улыбнулась и произнесла. «Разрешите представить мою подругу, маркизу Аниту Дерти. В белом мой обворожительный брат Андреас, его супруга Марго». Девушка с улыбкой кивнула. «А это...» Перевела взгляд на Чарли и добавила. «Следует полагать, что вам мы обязаны нашим с Анитой знакомством». «Еще раз прошу меня простить, леди. Граф Чарли Хокстов». Демонстрируя великолепное воспитание, юноша подошел к нам и, склонив голову, любезно поцеловал ладонь сначала Аните, затем мне. Девушка приподняла бровку и стрельнула в меня довольным взглядом. «Отлично. Все идет по сценарию. Мой лорд подобрал для Аниты подходящего кандидата». «Маркиза, пользуясь случаем, могу ли я хоть как-то загладить свою вину и пригласить вас на следующий танец? Уверяю, я не настолько неуклюж, как вам могло показаться». «А голубоглазый блондин неплох. Либо Андреас и Марго поколдовали, либо природное обаяние, но юноша бил точно в цель. А дальше дело было за мной. Следовало позаботиться о подходящем танце. «Хорошо, я дам вам шанс в следующем танце», – великодушно позволила девушка и, приняв руку Чарли, заняла место на диванчике возле него. «Кстати, дорогой брат, ты не против, если на завтрашний ужин я приду вместе с Анитой?» «Замечательная идея», – вмешалась Марго, а Андреас подавился канапе. Услужливо похлопав его по спинке, подруга отмахнулась. «Не обращайте внимания. Вот уж кто у нас неуклюжий, так это мой милый супруг». «Правда? Помнится, на балу за день до нашей свадьбы ты говорила совсем другое». «Ну, началось. Сейчас найдут предлог, чтобы уединиться, и понесется. Знаю я этих двоих. Хлебом не корми, поамурничать дай». Под предлогом необходимости найти своего спутника я покинула компанию, в которой в этот момент стала лишней. Следовало позаботиться о музыке. Я заказала распорядителю бала грацию, во время которой и Чарли, и Анита смогут показать друг друга с лучшей стороны, и решила немного прогуляться. Мое задание на сегодня выполнено, а дома работа не в проворот. Дела государственные, несомненно, важны, но и обычные сердца нуждаются в моем участии. Могла ли я уехать, не дожидаясь лорда? Вряд ли. Это вызовет ненужные пересуды. Пришлось дожидаться его с чашкой кофе в небольшой беседке в саду. От выпитого шампанского, яркого света и громкой музыки у меня по привычке разболелась голова и давила в груди, а спокойная прохлада сада с музыкой стрекочущих сверчков оказалась как раз тем, что требовалось. Горячий напиток привел мысли в порядок и взбодрил. «Тебя непросто найти!» Я подняла взгляд. В сумраке подступающей ночи, разгоняемом лишь редкими огненными шарами, лорд Тень выглядел великолепно. На силу отвела взгляд, который грозил стать совершенно неприличным, и поднялась. «Большего сегодня я сделать уже не смогу. Завтра Анита и Чарли будут на ужине в доме моего брата. В 7. Как оказалось, я все же могла прочитать эмоции огневика. Либо он намеренно позволял это сделать. Не смогла сдержать улыбку и поинтересовалась. «Надеть красное? Ведь оно мне так идет?» «Тебе подойдет любой цвет. Я тоже закончил дела. Можем отправляться домой». И так приятно это прозвучало, что по телу разлилось бархатное тепло. Ласковое, уютное. Домой с таким мужчиной? Мне бы, пожалуй, даже понравилось возвращаться домой, если бы там ждал он. Анита поймет, если не стану прощаться. А после завтрашнего ужина мы посудачим, как две сплетницы о наших мужчинах. Мой статус любовницы огненного лорда весьма и весьма кстати. Я подошла ближе к мужчине и заглянула в глаза. Что я должна сделать? Он молча взял мои ладошки и положил к себе на грудь, заставляя подойти ближе, почти вплотную. Прикрыла глаза, ожидая, что вот-вот взметнется оглушающий рыжий огонь, но вместо этого спутник склонился ниже и прошептал. «Прокатиться со мной на ландо!» Распахнула глаза и недовольно вскинула голову. Но, заметив неожиданные смешинки в сапфировом взгляде, сразу же оттаяла. «Хотите продемонстрировать столице свою любовницу?» «Будем считать, что решил впечатлить вас своим богатством и красотой вечерней Кадирры. Впрочем, это не так далеко от правды. Столица в ночных огнях великолепна». Смущенно улыбнувшись, я убрала руки с натренированной груди лорда, поймав себя на желании ощутить под пальцами его горячую кожу. Без камзола, без рубашки. Закусила губу и позволила отвести себя к упомянутой повозке. Зачем же он тогда обнял меня, если заранее решил, что мы не пойдем порталом? Или у нашей встречи были свидетели, которых я не видела? Впрочем, свидетели всегда могли быть, и, играя роль, мы должны играть ее всегда, чтобы ни у кого не возникло мысли об инсценировке. Это даже хорошо, что мы поехали на Ландо. Ночную Кадиру я не видела, а посмотреть было на что. Кучер неспешно вез нас по центральной улице, позволяя любоваться магической подсветкой магазинчиков и государственных зданий. Впрочем, проезжающие мимо повозки и многочисленные прогуливающиеся пары могли полюбоваться и нами. Еще бы! Белоснежное Ландо, запряженное 4 окосинцами Дома Огня, черными, как жгучая ночь, с развивающимися на ветру рыжими гривами и хвостами. Невиданное зрелище. Но больше завораживали не сиреневые огни в стеклянных лампах, парящие в воздухе и создающие романтическую атмосферу, не дремлющие парки и сверкающие вывесками здания, а звезды. Я перевела взгляд с очаровательного ночного города на небо и едва сдержала восхищенный вздох. Как давно я не видела таких звезд. С момента переезда в столицу и не видела. Дела, дела, и даже не было минутки остановиться, чтобы полюбоваться красотой окружающего мира. Луна серебрила округу мягким светом. Как маленький ребенок, я уже не скрывала восторга, любуясь пейзажами и переливающимся бархатом неба. Вскоре стало прохладно, и мой кавалер, заметив, как я поежилась, немедленно снял с себя камзол и накинул на мои плечики. Огненный лорд предпочел согреть меня теплом собственного тела, а не магией. Оценив жест, я глубже укуталась в теплую ткань и вдохнула аромат оставшегося на ней парфюма. Приятный, как и его владелец. «Спасибо. Тебе к лицу такая улыбка». «Такая?» «Искренняя. На балу ты вела себя профессионально, но не сейчас». Не стала говорить, что не все мое поведение на балу было игрой. Вынужденные объятия перед тем, как мы с Анитой отправились в уборную, были искренними. А то, что губы дрожали, так тому виной волнение, а не фальшь. «Остановитесь здесь. Будь я с кем-нибудь другим, решила бы, что мой час пришел, ведь кучер остановился возле кладбища. Лорд помог выбраться из нашего транспорта и притянул меня к себе». «Какое-то не очень романтичное место», — заметила я, согреваясь нашей близостью, и мир скрылся за огненной стеной. Снова переход. Снова неожиданный. На этот раз вцепиться было не во что, ведь камзол лорда согревал мои плечи, и я попросту прижалась к мужчине. Когда огненная стена пала, оставив в напоминании о себе лишь запах костра, мы стояли на массивном крыльце огромного дома. Его дома. Арочные деревянные двери, обвитые изогнутыми стальными прутьями, тут же открылись, впуская хозяина внутрь. «Лорд!» – заметив меня, дворецкий тут же оборвал приветствие и повторил уже утвердительно. «Лорд! Леди вас не дождались, легли спать. Мне ее разбудить?» А вот и таинственная она, подарившая запонки. На белоснежных манжетах рубашки лорда они сияли сейчас багряными каплями. Упоминание о супруге моего ненастоящего любовника смутило. Я сняла камзол и протянула расторопному дворецкому. «Нет, пусть отдыхает. Это герцогиня Деген. Она поживет у нас какое-то время». «Какие покои подготовить?» «Все гостевое крыло 2-го этажа». «Весь этаж?» Он повернулся ко мне и, кажется, всерьез задал этот вопрос. «Куда мне одной целый этаж? Комнаты будет достаточно». «Значит, крыло», — вновь дворецкому. «И все необходимое для ее светлости. Она прибыла налегке». «Будет сделано. Велеть подать ужин». Вновь взгляд в мою сторону. «Благодарю. Не голодна. Но не откажусь от кофе. Черный, без сахара. И горький шоколад, если есть». Лорд отчего-то недовольно поджал губы, но смолчал. Решила не принимать на свой счет. «Сейчас распоряжусь. Комнаты подготовят буквально через несколько минут. Вы можете подождать в малой столовой, если желаете». «Мы разберемся». Лорд подхватил меня под руку и повел по своему дому. Я привыкла к роскоши, но здесь таковой не было. Интерьер поместья был строгим и практичным. Каждая вещь имела функциональное назначение. чувствовалась больше мужская рука, чем женская. Впрочем, этому быстро нашлось объяснение. В первом же холле мы встретились с ней. Супруга лорда оказалась довольно молодой и очень красивой девушкой. В домашнем шелковом халате и с распущенными волосами она замерла на лестнице. «Ты пришел», — скромно улыбнулась леди Тень, или как мне к ней следует обращаться. Она с грациозностью лани сбежала вниз по лестницам и повисла на шее мужчины, что еще мгновенье назад сжимал мою руку. Так неловко стало в этот момент, особенно за чувство, что я испытываю к чужому мужу. Я жадно разглядывала незнакомку, которая обнимала лорда, получая не меньше теплоты в ответ. Черные волосы струились по спине, мягкие черты лица, ладный юный стан. Она немногим меня моложе, лет на 5 или на 6. Вела себя довольно сдержанно. Я так полагаю, в доме она ничего не решает, и интерьером занимался сам огневик. «Луиза, мы невежливы!» Лорд преобразился. Его глаза лучились любовью и теплотой. Очевидно, у них в семье мир и взаимопонимание. А тут я со своими нелепыми чувствами. «Это моя коллега, герцогиня Деген. Она поживет немного у нас». «Коллега, я исполнила книгсон. Все же леди по положению выше меня и заверила. Вы меня даже не заметите. Надеюсь, что это не так. У нас очень редко бывают гости. Мы же встретимся за завтраком. Уверена, вы знаете много интересных историй. Поделитесь?» «Луиза, герцогиня очень устала. Да и тебе пора отдыхать». «Конечно, я понимаю». Она кротко улыбнулась, привстала на цыпочки и поцеловала лорда в щеку. «Добрых снов. Я тебя очень люблю». «Я тоже тебя люблю, дорогая. Отдыхай. А мне еще нужно поработать». «Обещай не сидеть допоздна. Тебе нужно себя беречь». Я не знала, куда себя деть во время столь личной сцены. Она не предназначалась для моих глаз, но идти было некуда. Я стоически переносила крах каких-то нелепых надежд, что теплились на задворках души. Очарование и ничего больше. Просто очарование. Да и не бывает так, что с первого взгляда мурашки по коже. Наверняка магия. Возможно, у лорда даже дар. Погруженная в свои мысли, не сразу поняла, что мужчины, хозяин дома и дворецкий, ожидают моего ответа. «Простите, я прослушала». «Покои готовы, ваша светлость. Мы накрыли столик в комнате. Велеть подготовить для вас ванну». «Благодарю, я справлюсь сама». Мужчины с удивлением на меня посмотрели, но, к счастью, перечить не стали. «Лорд, вас зовут к переговорному кристаллу». В холле появился мужчина, затянутый в военную форму. «Военную? Я и забыла, что нахожусь в доме человека из тайной службы короля. Если я не вижу охранных заклинаний и многочисленных шпионов, это не значит, что их нет». «Не сейчас». «Он красный господин, не терпит отлагательств». Огневик явно не хотел уходить, но долг службы к этому обязывал. «Поужинай, Присцилла, и если что-то понадобится, хоть что». Он обратился ко мне, а я понятливо улыбнулась. «Не переживайте, я довольно самостоятельна». «Альгенда, после моего ухода замкни защиту на вход и выход. Никого не впускай ни под каким предлогом. И выстави двойной наряд охраны». «Что-то случилось?» В душе вдруг колыхнулась тревога. «Не за себя, нет». Но лорд истолковал по-своему. «Леди остаются в доме без меня. Это необходимости только». «Добрых снов, герцогиня», как само собой разумеющееся, пояснил он, и, поцеловав мою ладошку, исчез в огне. Очевидно, знал, кто пытался с ним связаться и счел, что быстрее нанести личный визит. Что ж, ему виднее. Сейчас, когда я осталась одна в чужом особняке, стало неуютно и холодно, несмотря на то, что в убежище мага дома огня такой силы холодно быть по определению не могло. Но душа стыла. Женат. А жена красавица. Добрая, покорная, воспитанная. Грустно улыбнувшись, я последовала за Альгенде. Мы поднялись на второй этаж и, повернув в правый коридор, сразу же остановились возле двери из молочно-белого дерева с резным рисунком и драгоценными камнями. Произведение искусства. Это крыло явно предназначалось для гостей женского пола. Оказавшись внутри, поняла, что не ошиблась. Комнатка была небольшой, но довольно уютной, в приятных мятных тонах. Справа двуспальная кровать с балдахином и пышными подушками. Возле большого окна, прикрытого лишь сеточками резной тюли, накрыт небольшой круглый столик, застеленный мятной скатертью. Вдоль стены пузатый комод на изогнутых ножках, трильяж с банкеткой. В спальне имеется уборная и гардеробная для вашего удобства и небольшой балкончик. Завтра подготовим кабинет и библиотеку. Имеются пожелания по книгам. Мы можем закупить любые. И мне необходимо узнать ваши предпочтения насчет гардероба, ваша светлость. Усмехнувшись, я повернулась к Альгенде. Давайте договоримся, что пока никого нет, вы называете меня Присцилла, на худой конец леди. Понимаю, что я в гостях, но мне было бы приятно. Понимаю, ваша леди. Замечательно. Книги и гардероб не нужны. Я распоряжусь, чтобы все необходимое доставили из моего дома уже завтра. Единственное, буду признательна, если найдется дневное платье. Не хотелось бы отправиться на работу в этом. И принесите принадлежности для письма. В гардеробной уже висит несколько нарядов на выбор. Я пришлю камеристку, чтобы она помогла вам переодеться и принесла необходимое. Спасибо. Добрых снов. Добрых снов, леди Присцилла. Итак, дом. Милый дом. Кофе уже успел остыть, но для мага дома огня это не представляло проблемы. Провела рукой над чашечкой и взметнулся ароматный пар. Оценив крепость и вкус, я с удовольствием отправила в рот горький шоколад, который легко таял на языке, оставляя приятное послевкусие какао. Мое излюбленное лакомство, когда следовало взбодриться и отогнать сон. Завтра придут клиенты, а у меня ничего не готово. Присцилла Деген не может себе позволить ответы «я не знаю», или я пока не придумала. Леди, что обращаются ко мне, надеются на помощь. Им попросту больше некуда идти, а потому работать и еще раз работать. Камеристка принесла бумагу и зачарованное перо, которое не требовало чернил и даже могло писать само, стоило ему продиктовать нужное. Последняя новинка артефактов магов дома воздуха и земли. Я оценила и, наполнив ванну, диктовала перу свои задумки насчет очередной пары, что обратилась ко мне. Баронесса Сайпер влюбилась без памяти в графа Николет. Баронесса и граф. Титулы разные. Приданного у баронессы, как водится, особого не было. Только красивые глаза, покорность и ясный ум. Девушка хорошая, добрая. Я успела оценить ее качество и даже изучить отчет сыщиков, как о ней, так и о графе. Мужчина, достойный моего внимания. Я берусь устраивать судьбы лишь в том случае, когда кандидаты этого заслуживают. Сказать «нет» недостойным для меня ничего не стоит. Возможно, по этой причине в последнее время количество угроз и гневных писем увеличилось. Впрочем, мой новый статус должен помочь решить эту проблему. Одно дело угрожать свободной герцогине, другое дело фаворитки лорда. На это пойдет либо идиот, либо самоубийца. Закутавшись в теплый махровый халат, я еще немного поработала, уже за столиком. И когда на горизонте уже забрезжил рассвет, легла в постель. Сон не шел. Непонятная тревога рвала сердце, а сквозь полудрему привиделся бред, что к границам нашего герцогства стягиваются силы постоянной армии Ангариссии. Стоит ли удивляться, что когда камеристка пришла меня разбудить, выглядела я не ахти, а чувствовала себя и того хуже. Дневное платье оказалось точно по размеру, приятного кофейного оттенка, с открытыми плечами и узорной вышивкой на подоле. Волосы по обыкновению забрала наверх и вслед за девушкой в скромном синем платье с белым передником последовала в столовую. Завтрак. И там будет она. Коридоры временного дома слились в одну красно-коричневую массу, ведь чем ближе приближалась к столовой, тем быстрее колотилось сердце. Присцилла Дейген не может утратить контроль над собой. Я попросила у камеристки минутку, прислонилась к стене и отдышалась. Только когда полностью успокоилась, продолжила путь. Оказавшись в небольшой уютной столовой, которую можно легко назвать янтарной или медовой, я исполнила книксон. «Доброе утро, лорд Тень, леди Луиза». Мужчина оторвался от чтения письма и поднялся при моем появлении. Он выглядел неизменно хорошо, как обычно в белой рубашке с запонками и в обтягивающих брюках. Леди надела светло-персиковое платье с закрытой шеей и короткими рукавчиками и выглядела совсем уж молодо. Между ними разница должно быть лет 20. Вчера я не обратила на это внимания. «О, как хорошо, что вы пришли, герцогиня! Садитесь рядом со мной!» Приняла приглашение, и поскольку завтрак не был протокольным, и все уже приступили, аккуратно поддела вилочкой шарлотку. Пирог таял во рту. «Желаете чаю?» – поинтересовалась молодая служанка, прислуживающая за завтраком. «Если можно, то черный кофе. Сливки? Сахар? Нет, благодарю». «Пить много кофе вредно для здоровья», – заметил лорд, не отрываясь от письма и помешивая ложечкой чай. «Ты и сам пьешь не меньше», – вставила Луиза. «А я всегда ему говорила, что кофе вреден для сердца». Сразу вспомнились родители. Матушка безуспешно пытается отучить отца от вредной пищи уже лет 30. «Благодарю за заботу, но иного способа взбодриться я не знаю, а зелья имеют множество побочных эффектов». Друг Андреаса едва не отравил Марго зельем восстановления магии. С тех пор я стараюсь избегать подобных вещей, учитывая, как много недоброжелателей у меня развелось. Служанка налила кофе, и мы некоторое время завтракали молча. Впрочем, Луиза вся сидела как на иголках и взглядом едва не прожгла во мне дыру. Не нужно быть провидицей, чтобы понять, ее терзает любопытство. «Спрашивайте, леди». Прожевав пирог, я улыбнулась. «А правда, что вы работаете?» Лорд оторвался от чтения и перевел взгляд на жену. Какой деликатный момент. «Да, это так». Луиза стрельнула глазами в заметно помрачневшего мужчину. «И магическое образование получили?» «Получила. 5-ю ступень». Супруги снова обменялись взглядами, за которыми скрывался уже явно длительный конфликт. «Вы ставите меня в неловкое положение», — созналась я. «Бросьте, дело не в вас». Мужчина отложил корреспонденцию и, поднявшись, набросил на плечи камзол. «Герцогиня, вынужден извиниться, но не смогу проводить вас на работу». «В этом нет необходимости. Я могу нанять повозку». «Моих недостаточно?» — усмехнулся он, подарив мне ироничный взгляд, а затем поцеловал свою супругу в макушку. «Доброго дня, леди!» Откланялся и оставил нас с Луизой наедине. Более неловкую ситуацию себе и представить сложно. А как же ужин у Андреаса? Мне стоит после работы отправиться домой или... Мотнула головой, полагая, что лорд обо всем позаботится и найдет способ поставить меня в известность. «Герцогиня, теперь-то мы можем с вами посекретничать». Вот только не до секретов мне было. В этот миг перед глазами проплыли ужасные картины сражения, в котором лорда Тень насквозь протыкают кортиком, и из его груди сочится алая кровь. И эти лица. Ангаристцы. Схватившись за столешницу, я судорожно вдохнула. Меня затрясло от страха. Видения часто были эмоциональными и отрывочными, но настолько сильными впервые. Война. Война с Ангариссией все же случится, и лорд Тень в ней погибнет. Или нет, если я помешаю. Видения даются, чтобы предупредить. Герцогиня, вам нехорошо? Воды, Дарла, воды. Ко мне тут же подскочила служанка. Я осушила бокал и уставилась на девушку, изо всех сил скрывая волнение и дрожь. Мне срочно нужно поговорить с вашим супругом. С кем? Удивилась Луиза. С супругом, с лордом. Некоторое время леди смотрела на меня и пыталась понять, пришла я в себя или все еще брежу. Понимая, что я серьезно, она улыбнулась. Я не замужем. Лорд Тень, как вы его называете, мой отец. Вздохнула с облегчением. Еще бы. Мое положение в этом доме стало существенно приличней, если о моем положении вообще можно так сказать. Вы, кажется, этому рады? Луиза вмиг изменилась и строго приподняла бровь. Мне всего 17, но от отца я унаследовала природную проницательность. Вы правы, начала миролюбиво. Рада, и еще как. Понимаю, что мое присутствие в вашем доме на грани приличия, но другая женщина под одной крышей с женой – это было бы слишком. Разве? Вы же коллеги и не строите далеко идущих планов на моего папу. Надо же, сколько стали в голосе. К тому же я посчитала, что она гораздо старше. Тому виной строгий наряд, высокая прическа и отменная выдержка. А уж этот взгляд свысока. Моя природная наблюдательность глубоко спала вчера, ведь только слепой не заметит сходства между Луизой и лордом. Все верно, леди. Мы только коллеги, и мое нахождение здесь продиктовано исключительно работой. Это хорошо. Теперь расслабилась Луиза. Ведь мой отец все же женат. Час от часу не легче. Женат, да еще со взрослой дочерью. Только меня могло угораздить попасть в такую ситуацию. Спрашивать, где мать Луизы, было бы совершенно неприлично, а сама девушка делиться этой информацией не спешила. «Вижу, вы не знали. Да, мой отец, по роду службы, человек довольно скрытный. Он тяжело сходится с людьми. Вы давно знакомы?» 2 дня. Девушка округлила глаза и замерла с недонесенной до рта вилкой. Ее рука медленно опустилась. 2 дня? 2. А что вас так удивило? Безрассудство собственного батюшки. Пустить в дом незнакомку. От подобной характеристики стало не по себе. Ваш отец не похож на безответственного человека, и, уверяю, я не причиню вам вреда. Очень хочется надеяться. Вы мне нравитесь, Присцилла. Если не станете крутить хвостом вокруг моего отца, как делают все девицы, которые с ним работают, и не будете вредить ему, мы с вами даже подружимся. Было бы замечательно, выдавила я, спрятав замешательство за чашкой кофе. Ничего себе экземпляр! Эгоизм, нарциссизм, великолепные актерские данные, инстинкт собственника и манипуляторша в одном флаконе. А ведь с первого взгляда подумала, что передо мной трепетная лань. Вот только зубы у этой лани не хуже акульих. Материнское воспитание не чувствуется, а вот отцовской любви – переизбыток. Придумала. Девушка озорно хлопнула в ладоши и повернулась ко мне. В горле резко пересохло. Что-то подсказывало, от таких придумок мне станет не по себе. А можно мне с вами на работу? Какое счастье, что в этот момент я не пила кофе и не жевала. Случился бы грандиозный конфуз. Отец никому не доверяет. У меня нет подруг. И из дома я так редко выхожу, что зима и та случается чаще. Вы тоже были молодой. Вы должны меня понимать. От очередной фразы мне стало дурно с новой силой. Что значит «была молодой»? Я старше всего на 8 лет. Мне хотелось верить, что старость еще далека. «Леди Луиза, я, право, даже не знаю. Пожалуйста, зовите меня Луиза. Можете просто Лу. Я же могу называть вас по имени». «Разве я не слишком для этого стара?» «Конечно. Отлично. Я тогда переоденусь, а вы пока выберите карету. Не надо ландо, это небезопасно, а карету любую можно». «Но, Луиза, ваш отец наверняка будет против». Внутри все кричало, что обязательно будет, и эта затея невероятно плохая. К тому же я обязана каким-то образом связаться с лордом. Или ждать до ужина. Впрочем, до ужина с ним ничего не случится. «Папа впустил вас в наш дом. Это знак невероятного доверия. С вами я могу ехать без страха, уверяю. К тому же, что может случиться на вашей работе?» «Разве что незапланированный потоп. Но магу дома огня такое не страшно». «Уговорили. Собирайтесь. Но поторопитесь. Мне нельзя опаздывать». «Да я мигом!» – крикнула девушка уже из коридора, убегая с такой скоростью, словно за ней бешеные собаки гнались. «Не нравится мне эта затея. Ой, как не нравится! Но отказать почему-то язык не поворачивался».